Мир всем, это Микс Мастер Фрикис, Universal Zulu Nation, Zulu Natives, Chapter 50, Yark, you already know. Итак, мы продолжаем нашу передачу рубрикой «Календарь недели». Давно не встречались, вот в новом году, 2016 году. Всех с Новым годом, с наступающим Рождеством Христовым. Итак, мы поговорим сегодня о таком явлении, как живые камни. В Румынии есть свое чудо природы – живые камни, или как их еще называют – траванты. Эти загадочные камни имеют округлые формы, без острых выступающих частей. Внешне траванты схожи с обыкновенными валунами, которых бесчисленное множество в здешних местах. Настоящие, то есть чудесные свойства таравантов проявляются после дождя. С этого момента загадочные булыжники, как грибы в лесу, начинают набирать вес. Когда траванты рождаются, их вес исчисляется в граммах, но спустя некоторое время камни невероятным образом набирают десятки и даже сотни килограммов. Молодые траванты очень быстро растут, но достигнув зрелого возраста, их рост начинает замедляться. Хотя травант состоит обычно из обычного песчаника, его внутреннее строение представляет большой интерес. Если этот удивительный камень разделить пополам, то в местах разреза, так же как и на деревьях, отчетливо просматриваются возрастные кольца, расположенные вокруг твердой сердцевины. Рост травантов ученые объясняют наличием в них большого количества минеральных солей. Когда траванты попадают под дождь и напитываются водой, в минеральных соединениях происходит процесс расширения, в результате которого эти соединения надавливают на песок, и возникает так называемый эффект роста. Исследователи травантов убеждены, что появление этих камней связано с процессом длительной цементации песка, происходившего в глубинах Земли на протяжении длительного периода. На поверхности Земли эти чудо-камни появляются из-за интенсивной сейсмической активности. Траванты обладают еще одной феноменальной особенностью, которую ученым пока объяснить не удается. Они размножаются. Происходит это удивительное событие так. После насыщения камня водой на траванте образуется крошечный нарост. Спустя время это образование увеличивается и набирает определенный вес, после чего вновь образованный камешек отпадает от родителя. С точки зрения современной науки, рост камней не является чудом, но вот процесс их размножения уникален и очень напоминает почкование. Но и это еще не все. Траванты умеют самостоятельно перемещаться. Этим они очень схожи со скользящими камнями долины смерти в американском штате Калифорния. Все эти явления дали повод некоторым исследователям выдвинуть версию, что чудо-камни могут принадлежать к неизвестной для нас форме неорганической жизни. На сегодняшний день траванты являются одной из достопримечательностей Румынии. Места их расположения привлекают множество туристов из других стран. Туристы стали приносить местным жителям дополнительный доход за счет изготовления из камней различных сувениров, ведь каждый из людей, приехавший посмотреть на траванты, старается прихватить с собой кусочек чудо-камня. Некоторые умудряются даже брать валуны весом 5-10 килограммов. Наибольшее количество удивительных валунов расположено в области Вилча. Учитывая огромный интерес туристов к живым камням, в небольшом поселке Костыш несколько лет назад был создан музей травантов, единственный в Румынии. Музей находится под открытым небом, занимая площадь более 1 гектара. Там собраны живые камни со всего региона. Экспонаты имеют необычные формы и расцветки. Следующая тема, о которой мы поговорим, это всевидящие крысы, которые имеют глаза на затылке. Глаза на затылке говорят о тех, кто способен заметить то, что находится практически вне поля зрения. Эту идиому вполне можно применить к крысам, их умением мгновенно оценить обстановку, известной спокон веков. Но лишь недавно ученым с помощью миниатюрных камер, закрепленных на голове у подопытных животных, удалось выяснить главный крысиный секрет. Оказалось, глаза крыс способны двигаться в совершенно разных направлениях относительно друг друга. И чем быстрее бежит грызун, тем быстрее двигаются оба его глаза. Причем каждый глаз сканирует окружающее пространство в своем направлении. При этом разбег глаз может достигать 60 градусов по вертикали и 40 градусов по горизонтали. У человека уже при 1 градусе расфокусировки в глазах двоится, а крысам все нипочем. Их мозг просто-напросто получает две синхронизированные картинки вместо одной, как у человека и остальных млекопитающих. Получается, куда бы ни была повернута голова крысы, животное видит все или почти все, что происходит, а когда вокруг много врагов, это становится фактором выживания. Делаем паузу и слушаем хорошую музыку. Автономный фанк фрик. Микс Мастер Фрик, peace. Ладно, подружка, некогда минуло мне плата. Жесткость пятая бывает. Ты держись. В мой работе главное обязательно мне тащить тебя на дно. Ты потом. В любой ситуации. From the Zulu Nation. Мы поговорим все о том же, о хип-хопе, как об инструменте для обучения и самообразования. Многие испытывают шок и удивление, когда им говорят о том, что хип-хоп можно использовать как инструмент для обучения человека. Это удивляет некоторых людей, и понятно почему. Ведь долгое время они находятся под влиянием концепции негативного образа хип-хопа. Большинство из того, что показывают средства массовой информации, содержит негативную окраску и выставляет хип-хоп в позорном свете. Это даже не является хип-хопом по своей сути, а лишь демонстрация его отдельных элементов в гибридной форме и некачественной интерпретации. Естественно, у людей возникают плохие ассоциации, когда мы говорим слово «хип-хоп». Сцены разврата, нездоровый образ жизни и дегенеративность ассоциируются у многих людей с хип-хопом сегодня. Но это коммерческий образ хип-хопа, который и является лишь жанром музыки, но никак не культурой или формой обучения. Звукозаписывающие компании очень сильно влияют на психику людей. Промоутеры, дистрибьюторы в музыке, видео, изображениях используют шаблоны, которые навязывают нам в качестве хип-хопа. Хип-хоп вышел из различных стилей музыки, таких как блюз, джаз, фанк, регги, и стал средством для избавления от рабства, расовой дискриминации, политического давления. Корни хип-хопа лежат в Африке, но амальгамирование его различных элементов произошло в Нью-Йорке в конце 70-х годов. Музыка, естественно, была частью энтертеймента, но эволюция хип-хопа достигла своего развития благодаря объединению различных социальных групп в обществе. Такие люди, как Крис Паркер, использовали хип-хоп не просто как картинку для подражания, а использовали хип-хоп в качестве инструмента для обучения или самообразования. Тому пример песня Криса Паркера «Ты должен выучить» «You must learn». Давайте немножко разберемся с этим треком Криса Паркера. Возьмем несколько строк из его песни. «Just like I told you, you must learn». Вы должны выучить то, что я вам сказал. Это первая строчка из трека Криса Паркера. Он обращается к нам с установкой. Он использует микрофон как средство для обучения. Не просто болтает, что попало, а учит людей. Вы должны выучить. You must learn. Даже в самом названии этого трека кричащий заголовок. You must learn. Ты должен выучить. Поехали дальше. Следующая строка. In fact, you'll start to eliminate knowledge to others in a song. По факту, ты начнешь просвещать других с помощью песен. Или вот еще. Let me demonstrate the force of knowledge. Knowledge reigns supreme over near everyone. Дайте мне показать вам силу знания. Знание царит над каждым из нас. Даже в самом имени автора этого трека стоит аббревиатура. Силы знания и его преимущества над неграмотностью. Расшифруйте имя KRS-One. K – это значит knowledge. R – это значит reign. S – это значит supreme. KRS – knowledge reign supreme. Или знание царит над всеми. Over near everyone. Соответственно, мы видим, как хип-хоп может использоваться для обучения молодежи. Давайте рассмотрим 5 столпов хип-хоп-культуры, которые можно использовать в качестве обучения для человека. Первый – это MC-инг. Этот элемент может представлять из себя литературное творчество, музыку, театральное мастерство, изучение языка, философию, религию, историю или психологию. Второй элемент – это диджеинг. Компьютерные технологии, компьютерный дизайн, изучение мультимедийных программ. Третий элемент – бибой. Это здоровье, фитнес и спорт. Четвертый элемент – граффити, изобразительное искусство или история. Пятый элемент – уличное предпринимательство или школа бизнеса, в котором мы пытаемся заработать деньги и не проиграть. Если рассматривать хип-хоп и его влияние на психику человека, то мы можем найти такие ощущения, когда хип-хоп нас настраивает на что-то. Плохое или хорошее зависит от самой музыки. Если долго слушать музыку, откровенно побуждающую к насилию, естественно, нам захочется выполнить этот акт насилия. Психология музыки такова. Музыка может регулировать функции организма человека. Элементы музыки – это ритм, гармония, тембр. Они имеют способность оказывать влияние на нашу личность, характер или думающий, сознательный процесс. Также музыка помогает нам получать и запоминать информацию. Но что важнее всего, она помогает нам синтезировать информацию, то есть объединять ранее разрозненные вещи или понятия в одно целое, в идею, концепцию или план действий. В музыке существует 6 элементов, которые оказывают влияние на нас. Первый – это ритм. Он дает нам скорость и поток, с помощью которых мы можем выполнять задания. Это можно рассматривать как чтение в школе на скорость. Второй элемент музыки, который оказывает влияние на нас – это гармония. Она помогает нам хорошо трудиться с другими и объединять наши усилия и идеи. Третий элемент музыки – это мелодия. Она дает нашим идеям идентификацию и придает значение нашим словам. Четвертый элемент – это тембр голоса. Он придает оттенок нашим мыслям и выражениям. Пятый элемент – это структура, которая позволяет поддержать наши идеи в любой сложности. И шестой элемент музыки – который влияет на нас, это форма, она придает очертания нашему существованию, то есть начало, середина и конец музыкальной композиции. Хип-хоп можно использовать для тренировки памяти, например, складывать в уме слова и запоминать их. Также можно использовать силу голоса, чтобы выговориться или покричать. Это как психотренинг. Например, можно высказать все, что ты думаешь о ком-то или о чем-то, пусть даже не очень в лестной форме, грубо, негативно, но в конце концов ты получишь эмоциональную разрядку и снимешь социальное напряжение. Таким образом успокоишь свои нервы. Исходя из этого, мы можем сделать заключение, что хип-хоп можно использовать как психологическую разрядку для мозга. Это может быть целой системой. Некоторые врачи рекомендуют людям, чтобы избавиться от нервного срыва, писать. Просто писать все, что они в данный момент думают. И всегда у них при этом с собой должна быть тетрадь или блокнот. Это похоже на рэп, где что вижу, о том и пою. Хип-хоп не только помогает собирать информацию и освобождать ум от лишнего напряжения, но также помогает поддерживать физическую форму человека. Ведь когда мы находимся на сцене и используем микрофон, мы активно двигаемся. Это тоже физический процесс. Движение – это жизнь. Хип-хоп – это сознательное движение в нашей жизни. Таким образом, мы видим, что хип-хоп можно использовать для того, чтобы человеку так или иначе облегчить жизнь и существование. Хип-хоп – универсальный инструмент, который помогает нам по жизни. И не обязательно это должен быть какой-то негативный процесс. Все зависит от того, как ты думаешь, так ты и живешь. Чем больше ты думаешь о хорошем, тем больше хорошего ты притягиваешь к себе. Ведь все в этой жизни основано на законах магнетизма. Universal Zulu Nation с вами. Не верь нам, ищи сам. Мы не просто делаем хип-хоп, мы и есть хип-хоп. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. the Zulu nation. From the Zulu nation. Zulu Nation. Мы продолжаем нашу передачу и далее в нашей рубрике «Отовсюду обо всем». Ученые Центра биомолекулярных исследований Оксфордского университета вместе с другими научными учреждениями из разных стран мира ведут проект под названием «Замороженный ковчег». Нет, пока что о строительстве нового Ноева ковчега ничего не слышно. Суть проекта состоит в том, что особей отдельных вымерших видов замораживают, чтобы клонировать их в будущем. Ученые опасаются, что за четверть века мы утратили около 25% зверей земноводных и до 10% птиц. Поспать любят все, и люди, и животные. С людьми все понятно. Те из нас, которые любят чересчур предаваться этому сладостному занятию, называются лентяями. А вот для некоторых братьев наших меньших подобное времяпрепровождение – жизненная необходимость, вызванная физиологической потребностью организма. Итак, вопрос. Кто из обитателей животного мира спит дольше всего? Не торопитесь, подумайте. Медведь? Это такой бурый, лохматый, который спит всю зиму в берлоге и сосет во сне собственную лапу. Ответ неправильный. Кстати, в спячку впадают ежи, бурундуки, суслики, летучие мыши и еще десятки млекопитающих, и даже лягушки, которые к этому славному племени не принадлежат. Но сколько мы имен не назвали с вами, в какие бы энциклопедии ни заглянули, все равно не назовем мы самое-самое сонное существо на свете. Угадай, кто это? Его открыли совсем недавно зоологи из Канадского заполярного научного исследовательского института. Обитает оно на севере Канады, а также в США, на Аляске, и зовется арктической земляной белкой. Вот настоящий чемпион по сну на планете. Этот небольшой зверек проводит в спячке 9 месяцев в году. Прикинь, а? Далее в нашей рубрике «Витаминная шпаргалка». Мы поговорим о продуктах питания, которые полезны. Итак, человеку для нормального обмена веществ, бодрости и хорошего самочувствия необходимы витамины. Откуда же брать их в холодную зимнюю пору? Петрушка славится витамином С, которого в ней больше, чем в лимонах. Витамины В1, В2, К1 и минералы калий, кальций, фосфор, железо. Салат содержит много витамина Е, в достаточном количестве имеются витамины группы В и С, калий, фосфор и йод. Зеленый лук – лидер по содержанию цинка, также в луке есть витамины С и провитамин А. Сельдерей полезен большим количеством аскорбиновой кислоты, витаминами В, каротином, эфирными маслами, магнием, железом. Существуют продукты, которые в процессе готовки увеличивают свой витаминный состав. Так, квашеная капуста в готовом продукте витамина С и П больше, чем в свежей капусте, в 20 раз. Кроме того, в ней в процессе брожения накапливаются естественные пробиотики, молочная и уксусная кислота. Томатная паста в процессе приготовления обогащается антиоксидантом, ликопином. простите, содержание которого в 30 раз выше, чем в свежих помидорах. Яблоки в печеном виде содержат больше пектина, который полезен для сердечной мышцы. В вареной моркови больше полезного бета-каротина, чем в свежей. Сейчас уже никого не удивишь различными экзотическими фруктами, которые не растут в наших широтах, но способны поддержать нас зимой, так как вызревают там, где сейчас тепло. Стоят они дешевле тепличных привычных огурцов, помидоров, а пользы от них зимой гораздо больше. Такие продукты питания, как хурма, гранат, киви, банан, апельсин, имбирь, курага, чернослив, финики, изюм, очень-очень богаты на витамины. Кушайте их. Приятного аппетита. Bon appétit! И чтобы вам кушалось вкуснее и смачнее, мы поставим вам веселый фанк-фрика. Автономный фанк-фрика. Мир всем. Это Mixmaster Freak. Увидимся, услышимся. Пишите письма. Пока-пока. From the Zulu Nation.